Хвостиком звали обычную, не мутанта, крысу-альбиноса, которого Гофер использовал в роли ищейки при разведке новых тоннелей. Он зачем-то взял ее с собой, но из рук не выпускал. Ну что там такого опасного, суперхищник? Призраки и ловушки древних, копатели-искателей, именно. Причем все вместе, воскликнул Гофер. Еще и затоплена половина тоннелей. Не стоит туда ходить, чтобы тебе там не пообещал Клод. Это слишком опасно для жизни. Я посмотрел на крысолова, решая, стоит ли ему объяснить, что все вышеперечисленное мне и нужно как раз ради жизни. Но не стал, пусть лучше думает, что я странный и у меня шило в одном месте. Я уже чувствовал, что приближается кризис. В запасе точно было еще пара дней, но либо я ошибся в расчетах, либо без биомонитора что-то сбилось, либо по какой-то причине время ускорилось. Не знаю и проверить не могу, отчего нервозность только увеличивалась. Пока все было на уровне голода, который ничем не получалось унять, и стали появляться навязчивые мысли и странные вопросы. Из серии, много ли из Гофера вытечет крови, если подрезать ему шейную артерию. Уж очень она сильно пульсировала на тонкой, бледной шее. Я встряхнулся, отгоняя непрошенное видение, и кивнул. «Нормально все будет», — ответил я Гоферу и задумался, подбирая слова. Хотел сказать что-то в духе. «Одна нога там, другая здесь», но решил, что для Аркадия это может прозвучать слишком буквально. «Вошел, нашел и вернулся, так лучше будет». Я вылез из машины и пошел к кузову забирать снаряжение, еще раз обдумывая, что с собой взять, учитывая специфику выполнения заказа Клода. В обмен на мой новый биомонитор нужно было достать какой-то старый, то ли просто редкий из промежуточной партии первого поколения, то ли особенный лично для Клода. И достать нужно было из развалин древних, расположенных в 2 часах езды от Хемстеда, но в таком месте, в которое приличные люди, а вместе с ними охотники и миротворцы предпочитают не соваться. Дурная слава, злые монстры. Предыстория была простая, а в чем-то даже звучала, как квест в компьютерной игре. Лет 15 назад некто Паскаль спустился в развалины вместе с группой археологов из научного директората, и назад не вернулся. Никто назад не вернулся, ни археологи, ни отряд УНПА, который их сопровождал. Поисковый отряд тоже не вернулся, после чего научный директорат на эти подземные развалины забил и забыл. И все бы забыли, не будь Паскаль старшим братом Клода. А сгинувший биомонитор был не только ценным предметом для коллекции, но и семейной реликвией. А дальше уже подключались беспокойства Гофера, который тоже потерял там 3 отряда за последние несколько лет. 2 раза это была попытка расширить собственные владения и заполучить новые подземелья, а 3-й раз – заказ Клода. Но не только это беспокоило крысолова, еще были искатели, которые в последнее время стали проявлять интерес к этому месту. И как минимум 1 отряд сейчас был там. Мы заметили их лагерь, когда объезжали долину с развалинами. А еще, мне кажется, я все-таки привлек внимание клановых. Столкнулся с парнем с пятнистым меховым воротником, когда докупал патроны перед тем, как покинуть город. Метку на себе я не чувствовал, но уже по дороге сюда 2 раз на горизонте мелькнули подозрительные точки. Впрочем, чем больше народа, тем, конечно, меньше кислорода, но и монстров будет чем занять. У крысоловов была карта местности, подъезды к долине и сама долина, которая, по сути, была верхним слоем подземных строений, частично крытые галереи и переходы, по которым самим можно было бродить, как по лабиринту. И уже там были спуски на глубину. Гофер знал 2 прохода, догадывался еще о 4 и то ли подозревал, то ли очень хотел в это верить, но считал, что где-то глубоко под землей есть тоннели, идущие аж до Хемстеда. По таким длинным коридорам я бродить не собирался, делая ставку на короткие дистанции и узкие тоннели, поэтому решил не брать с собой винтовку. 2-стволка с запасом пулевых патронов, МК-23 с еще большим запасом и новым приобретением стал здоровенный тесак, похожий на солдатский саперный 200-летней давности. 50-сантиметровое чуть искривленное лезвие, широкий дол и пила на обухе, латунная рукоять, деревянные ножны, а все вместе, 2 килограмма остро заточенной стали. В основном рубить и немного колоть, не совсем мой стиль, но обычные мачете мне показались слишком хлипкими, а боевые топоры чересчур массивными. А тесак подкупил уже хотя бы своим видом, я даже сначала подумал, что реальный антиквариат сюда занесло из Российской империи. Остальное все уже по стандарту. Запасной пистолет, живинка, запас еды и воды, и подгон от крысоловов. моток крепкой веревки с крюком и фонарь в виде квадратной склянки, внутри которой был и бледный мох, и светлячки. Света он давал меньше, чем лампы древних, но зато без радиации. Гофер заверил, что состав натуральный и органический, без всяких нитратов и ГМО. Работал фонарь просто. Вынул из кожаного чехла, горит, спрятал, не горит. Грузовик крысоловов проехал по границе долины и, не сворачивая, чтобы не привлечь внимание искателей, высадил меня в паре километров севернее, как только высокая роща скрыла нас от любого внимания. «Тебя не переубедить, да?» — в очередной раз попробовал Гофер. «У каждого свой путь», — ответил я, — «мой сейчас ведет туда». «Что же?» — усмехнулся Гофер. «Тогда поищи эссенции, здесь может быть лаборатория. Будет что-нибудь для меня, я выкуплю. И узнай, какого хрена здесь делают искатели. Еще пожелания?» «Нет, Серый приедет за тобой через 2 дня, а если вдруг уедешь раньше, оставь какой-нибудь знак», — сказал Гофер и крысу, выскочившую у него из-за пазухи и забравшуюся на плечо. «Я бы отправил с тобой Хвостика, но ему прошлого раза хватило все здесь разведывать, он единственный-то и выбрался. Представляешь, сам вернулся в Хемстед. Даже представить себе не могу», — улыбнулся я, глядя на эту мелкую красноглазую суперищику. «А ты, кстати...» «Попробуй», — ответил Гофер. «Я в том смысле, что геном-то у тебя непростой. Он вполне может найти следы». 15 лет прошло, я пожал плечами. В чуйке на живых я-то был уверен, но насчет мертвых сомневался. Я попрощался с Гофером и обсудил с очередным Серым, на каком дереве оставлю послание, похлопал его по коре и за ним же и скрылся. До наступления темноты было еще далеко, но солнце уже не жарило. Перегретый воздух постепенно начинал охлаждаться, разгоняемый вечерним ветерком. В общем, чудесное время для прогулки по лесу. Я заметил несколько стрекоз и взял над одной контроль, отправив ее в сторону лагеря искателей. Под землю я ее с собой не возьму, все равно не выживет, а на пути отхода будет полезно иметь лишние глаза. В лесу было хорошо. Птички поют, шуршат древолазы, довольно громко хрустя какими-то скорлупками, и во все стороны разбегаются змеи, гревшиеся до этого на солнышке. Это не я их спугнул, это Шакрас. Нервозность постепенно сменилась предвкушением. Торопится геном, уже вышел на тропу охоты. Лагерь искателей остался на другой стороне долины, между нами 3 километра. Я в лучшем случае вижу только парочку скучающих охранников. Основная масса бродит где-то уже под землей. Судя по количеству машин, здесь 2 полных отряда карателей с бригадирами и кто-то более серьезный, приехавший на черном, тонированном ленд-крузере. И мне, и Гоферу очень было интересно, что они здесь ищут. Нулевой геном или какие-то другие технологии древних. Я, конечно, попробую это узнать, но и по карте крысоловов, и по тому, что успел рассказать Гофер, реальность была такова, что здесь можно было год бродить и никого не встретить. Крысоловы считали, что местные катакомбы могли быть старше и глубже тех, что были под Хемстедом. Как я понял, сам Хемстед изначально мог быть здесь. В округе было около 10 развалин древних, и этот наиболее сохранившийся, но и менее изученный. Подземные монстры опередили первых поселенцев и заселились раньше. Зачем вообще было строить в таких опасных местах, для меня оставалось загадкой. Но спросить было уже ни у кого. Только если поймать какого-нибудь внука первых поселенцев и надеяться, что дед ему объяснил логику тех времен. Могу лишь предположить, что тогда иметь хоть 2 готовых стены и подвал было безопасней, чем строиться в чистом поле. А монстрам не повезло. Где человек смог их прогнать, там появился Хемстед, а где не смог, там безымянная долина, в которую я сейчас спускаюсь. Я нашел широкую расщелину с каменными мостиками, которые одновременно являлись частью потолка 1-го уровня, и легко соскользнул вниз. Практически сразу стало прохладно и тихо. Стены широкого коридора были покрыты мхом и завешены какой-то растительностью, напоминающей обычный плющ. На земле рос папоротник, и еще даже остались следы протоптанных дорог. Коридор, в котором я оказался, с одной стороны заворачивал и уходил по краю долины, а с другой стороны... Уже 20 метров раздался на 2. Надо мной еще проскакивало голубое небо, но дальше оба тоннеля уходили в землю. В левом проходе появились разбитые, каменные ступеньки, которые вели к рукотворной арке. А справа тоннель открывался практически сразу. Темная арка, тоже рукотворная, поднималась на несколько метров, упираясь уже в сплошной каменный потолок, а внутри проглядывались еще более темные проемы, уводящие вниз. Туда-то мне и было надо. Два проема рядом, один в среднечеловеческий рост, а второй с явным запасом под гиганта, и по высоте, и по ширине. Все, как описывал Гофер, когда рассказывал детали их неудавшейся попытки найти пропавшую 15 лет назад экспедицию. Спасибо им, без этой подготовительной работы я бы здесь месяц только нужный вход искал. Возле проема нашелся полустертый след в виде крысиной лапки. И такие должны найтись еще на двух следующих уровнях, а дальше уже искать самому. Прежде чем шагнуть в темноту, прислушался к Шакрасу. Чуйка шарашила на полную, примешивая нетерпение генома. Есть контакт, точнее, контакты. Неопознанные геномы, затаившиеся под землей. Примерно к половине Шакрас был нейтрален, типа левые конкуренты, которым придется потесниться. Но другая часть, черная, даже на внутреннем сканере виделась не размытыми призрачными облачками, а сгустками слизи. Липкие, противные и прямо так и требующие получить когтистой лапой по наглым мордам. Я встряхнулся, прогоняя наваждение генетической памяти. Активировал браслет на правильной руке и достал пистолет с глушителем. Броня моментально развернулась, а поддерживающие элементы буквально впились в рукоятку пистолета. Я поводил плечом, привыкая к неожиданной легкости. Словно в руке не кирпич на 2,5 килограмма, а детская реплика грамм на 400, максимум 500. Вытянул руку и решил, что могу так несколько часов простоять, если потребуется. Пока игрался с весом и своей новой маневренностью, глаза привыкли к темноте, заполняющей проход. Я выбрал маленький и шагнул вперед. Земля под ногами сразу пошла вниз под довольно острым углом, а метров через 5 обнаружился люк с винтовой лестницей, штопором разрезающий каменный пол. Оттуда пахнуло затхлостью и зябким холодком, пробравшим до мурашек, и прилипло ощущение чужого взгляда. Я еще толком не осознал, что это вообще такое, а геном уже дал ответку. Черт, тяжело без биомонитора, вроде бы не так давно его носить начал, а рука будто голая. Что особенно чувствовалось на фоне бронированной второй, мог ли гаджет блокировать геном, было неизвестно, но сейчас я явно стал свидетелем одного из навыков Шакраса, того самого, которым хищник метил территорию. То есть нас сначала засекло неведомое нечто, считавшее катакомбы своими угодьями, а потом Шакрас выдал ответку, ясно дав понять, что кому-то придется подвинуться. Не так я себе представлял тайную и скрытную операцию, но, похоже, для генетической памяти это очередной принципиальный момент, и, значит, будет весело. Я аккуратно обошел люк и пошел дальше. Мне туда не надо, метка крысолова светилась метрах в 10 дальше, указывая на первый перекресток, а потом на второй, и на третий, пока путь не привел к новой лестнице. Экспедиция Паскаля была здесь 15 лет назад, а с похода крысоловов прошло чуть больше года. Но метки еще держались, только на входе была лапка. Здесь же они выбивали ямки в камне и подсаживали в него клочки светящегося мха. Тот не только не засох, но и, наоборот, разросся, добавляя света. На нижней ступеньке я нашел первый скелет, в котором смог опознать крысолова. Исключительно по амулету в виде крысиной лапки, которая единственная сохранилась. Еще латунная пряжка от ремня нашлась среди ребер, но все остальное кто-то подчистил. Переломов я не заметил, но сами кости явно подверглись неумелой шлифовке чьими-то мелкими зубами. Второй скелет нашелся через несколько метров, примерно в таком же состоянии, только шея свернута, но, возможно, он просто упал с лестницы, когда убегал. Итого, можно было сделать предварительные выводы о противнике. Мелко-средний, зубастый охотится в стае, гонит или даже специально загоняет свои жертвы. Пока я их не видел, но чувствовал. На сканере Шакраса как раз вокруг, как будто бы даже внутри стен, копошились объекты, размером с крупную кошку, ну или десятилетнего ребенка. Руки, ноги и хвосты чуйка не выделяла. Босса местной пещеры я тоже ощущал, но он так и остался где-то в глубинах под винтовой лестницей, а я оттуда отошел уже метров на 200. Первая попытка нападения произошла возле третьего и четвертого скелета, лежащих рядом. Я приоткрыл чехольчик фонаря и нагнулся, чтобы собрать амулеты, как услышал за спиной движение. Кто-то мягко спружинил на пол, выбравшись откуда-то с потолка. Уже без всяких сканеров генома чувства обострились до предела. Я услышал тихое дыхание и почувствовал, как колыхнулся затхлый воздух, пришедший в движение от бесшумных шагов. кто-то подкрадывался, и считать, что это друг, у меня повода не было. Не поднимаясь и не оборачиваясь, вывел глушитель сбоку и дважды потянул спусковой крючок. Выстрелы прозвучали довольно громко, и, показалось, что еще громче зазвенели гильзы о стены. Но хрип неизвестного монстра и шорох еще двоих, бросившихся на утек, удалось зафиксировать не менее отчетливо. Вернулась чуйка, пустив круги во все стороны. Тени не исчезли, но оттянулись, ожидая меня и за углом, и внутри стен. Я подошел к трупу, а двойное попадание 45-го калибра иного статуса не предполагало. Еще и опознание усложнило. Чем ближе я подходил, и чем больше вытаскивал фонарь из чехла, тем страшнее казалась картинка. Гоблин, что ли? Ребенок, обезьяна, древолаз переросток, вроде бы все вместе. Две ноги, две руки, посередине дырявое брюшко, голова. Передо мной лежало человекообразное существо, просто маленькое, максимум метра полтора. Конечности были покрыты короткой серой шерстью, на вид жесткой, как проволока, и натыканье глушителем, такой же. Морда лица, вылитый древолаз, только более плоские и ярко выраженных клыков по бокам нет. Зубки мелкие, вполне ровные и остро заточенные на работу с сухожилиями и артериями. Чему еще способствовали короткие, но острые когти на передних лапах. Вряд ли настоящие хищники, но вот падальщики, волне, а, может, и кровососы. На языке вместо вкусовых рецепторов можно было разглядеть мелкие присоски. Я перевернул тело, стараясь изучить на наличие слабых зон. Шакрас сейчас не помог, на пафосе они для него целиком были слабым местом. В принципе, можно было с ним согласиться. Видимой брони не было, только какая-то корка вдоль хребта, похожая на экзоскелет. Кровь, на вид обычная, и натекло ее уже довольно много. Гоблин-древолаз определенно был мертв, но свечение никак не появлялось. Даже гнили не было. Либо эволюция совсем поиздевалась над древолазами, загнав их под землю и превратив в злобных карликов. Либо это была не эволюция, а какой-нибудь очередной эксперимент древних генетиков. Еще был третий вариант, про который я узнал из купленного бестиария. У некоторых видов, как правило, рой или стая, эссенция была одна на всех, и получить ее можно было только с альфа-вожака. Этот на альфу не тянул, как и еще пятеро, бросившихся на меня из темноты. Два прилетели сверху, а трое, гремя костями крысоловов, выскочили из-за угла. Шакрас, просыпайся, пришло время поохотиться. Глава 19. Я выстрелил в тень, летевшую на меня сверху, кувыркнул ее в воздухе, отбрасывая на бегущую троицу, отступил на один, но большой шаг, пропустив второго летуна, дал ему приземлиться, но в новый прыжок он отлетел уже с пробитой головой. Теперь троица, которая, видимо, не могла договориться между собой и с эволюцией, один скакал на четырех лапах, второй бежал на двух, как обычный человек, а третий совмещал, чередуя пробежки с прыжками по стенам. Но все равно вышло, как в интерактивном тире, 5 выстрелов, 3 трупа. Плохо, неэкономно. Я перезарядил магазин, тут же начав дозаряжать первый. Шакрас проснулся окончательно и по моим прикидкам отдал мне уже 80% контроля. Качество результатов сканирования улучшилось, показав не только призрачные силуэты, но и направление их движения. Я словно оказался в центре трехмерной проекции, высветившей мой тоннель и все скрытые переходы, лазейки и щели вокруг. Недалеко, максимум на 30 метров, но выглядело это все как червивый муравейник, изгрызенный потайными ходами. Еще появилась ассоциация с кровеносной системой, но тогда пришлось бы признать, что вся подземная часть горы – это единый организм, со всеми отсюда вытекающими в виде разума и микробов-санитаров, которых сердце сейчас накачивает в мою сторону, в сторону инородного тела. Притормозив собственное воображение, сфокусировался на более приземленном, пересчитал гоблинов, насчитал 30 штук, а потом сбился из-за влезшей в зону сканера подмоги. Окружают и целенаправленно перекрывают выход, и местный босс стал ближе, будто поднялся по винтовой лестнице. Окей, и снова мне пока туда не надо. Я проверил, что магазины под рукой, а тесак легко выходит из ножен, и пошел вперед. За углом тут же натолкнулся на засаду из 4 монстров, но прошел сквозь них не останавливаясь. Возможно, и 9-миллиметрового бы хватило, но пока штурмовой пистолет полностью оправдывал свое назначение. Стремительный проход по тоннелю, быстрое и четкое прицеливание, контроль цели еще до момента, как она сама успевала среагировать, и стрельба на поражение. С проходом дальше, я слышал, что они накапливаются за спиной, вываливаясь из потайных ниш. Но я уже проходил дальше, пропадая с их локаторов. Один раз завяз, потратив время на поиск метки крысоловов. Последний перекресток, докуда они успели дойти и куда уже не успели добавить светящегося мха. Вместо этого там были темные разводы засохшей крови. Но учитывая, что они были везде, то, прежде чем я это понял, со всех проходов подтянулись монстры. А оттуда, куда нужно было мне, их было больше всего. И вперед они не торопились, будто знали, куда я иду. Они все замерли, снизив скорость, и начали подкрадываться. Втянули головы в плечи, став еще компактней. Оскалились, издав странный звук, больше похожий не на шипение, а на причмокивание. Присоски, что ли, свои как-то раскочегаривает. Да, пофиг. Мы начали одновременно. Я открыл огонь, а они бросились толпой. Я не успел посчитать, сколько попадало. Их сразу же затоптали остальные, и пришлось переключаться на тесак. И первым же ударом сломал летевшую в меня лапу, отбросив черное тело монстра. Резал тесак откровенно плохо, лезвие не справилось с жесткой шкурой. Хм, думал, что отрублю. А дальше думать уже было некогда. Я скинул пистолет, взяв тесак в правую руку, подключился браслет, компенсировав тяжесть, и понеслась. Лохматые, чернявые зубастики лезли сплошной стеной, закрывая свет фонаря и транслируя на потолок жуткие тени. Я крутился волчком шакрасом, рубя тесаком налево и направо, разбивал головы и ломал лапы. Какой-то особо широкомордой твари прошелся пилой по зубам, другую проткнул и, прежде чем смог освободить клинок, пришлось помахать телом гоблина, как дубиной. Шакрас ликовал, шипел где-то в глубине генетической памяти, и, по ощущениям, даже пена бешенства проступила из пасти. Я рубил, рубил и рубил, постепенно теряя контроль над ситуацией, а монстров меньше не становилось. Я уже пробился в нужный мне проход и снизил напор гоблинов. Они банально быстро не могли перебраться через тела, но все равно с каждой стороны еще оставалось по десятку. Я дважды использовал ауру страха и оба раза без особого эффекта. Сомнительно, что уровень монстров был выше допустимого, скорее, у них напрочь отсутствовал инстинкт самосохранения, а, возможно, и мозги, что добавило очков версии про общий геном и общий разум стаи. Как бы там ни было, но разум этих существ не особо задавался вопросами тактики. Они просто кидались на меня, стараясь достать меня когтями. Прыгали на спину или бросались в ноги, норовя сразу же впиться зубами. К счастью, основные удары приходились на защищенную руку. Их словно притягивал металлический блеск. Но и помимо руки, я нахватал уже с десяток мелких царапин, и явно были какие-то проблемы с плечом. Одна тварь умудрилась заскочить мне на загривок, но прежде чем дорвалась зубами до шеи, я раздавил ее о каменную стену. Было больно, но терпимо. Когда тесак снова завяз в раздробленной шее монстра, я отскочил, выхватывая каучган. Двумя выстрелами проредил толпу, пробивая и раскидывая сразу по несколько монстров. Сработало даже лучше, чем аура страха. Будто наглядный пример, когда соседу сносит голову чем-то очень громким и страшным, все-таки до них дошел. А, может, дело было в грохоте? Но они первый раз отступили на полшага. Я сразу же выхватил глок и разрядил его в обе стороны. 15 выстрелов, 15 тел. Не все насмерть, но все с ранениями, несовместимыми с прыжками. И, наконец-то, десяток улепетывающих в темноте силуэтов. Все-таки хватило калибра и попроще, прошептал я, заряжая новый магазин. Но МК-23 все равно надо было забрать. Я вернулся на перекресток, переступая точно мертвых и топча подранков. С силой и злобой, будто давлю тараканов, попытавшихся загадить мой последний кусок хлеба. На очередном замахе поймал себя на мысли, что эмоции чересчур уж давит. Злоба, та же эмоция, и обычно я ее не испытываю. Значит, Шакрас пытается взять на себя больше контроля. А ты не такой уж милый парень, да, усмехнулся я, встряхнув головой и наклоняясь, чтобы поднять пистолет. И в этот момент расслышал шипение, а потом и капля то ли крови, то ли слюны упала с потолка, из черного провала, до которого не добивал фонарь. Еще один, либо новый, либо подранок бросился на меня сверху. Поймал три пули и свалился на меня уже точно мертвым, а я так и не смог отойти. Вроде простое действие, но будто что-то держало за ногу. Посмотрел вниз и матюкнулся, стреляя практически себе в ногу. «Сука!» Еще один выбрался из-под тела и зубами вцепился мне под колено. Мелкие зубы чуть ли не сверлом вгрызлись в штаны, и, кажется, я попрощался с боковой связкой колена. До Шакраса эта мысль, похоже, дошла раньше, чем до меня. Все лишние эмоции схлынули, а внутренние ресурсы переключились на регенерацию. Я же в пылу боя последних минут, видимо, должен был пройти через все стадии. Отрицание, гнев, теперь уже мой собственный, слившийся с пальбой по трупам, чтобы уже точно всех законтролить. Торг, может, все-таки только штаны, депрессия. Это сразу гоним мимо, даже в подобном состоянии совершенно лишнее чувство, а потом принятие, вместе с которым пришла боль. Плюхнувшись на задницу, я отполз к стене, выхватил живинку, сорвал зубами пробку и сделал пару глотков, чтобы прожарить возможную инфекцию изнутри. Все остальное вылил на ногу и полез за бинтом. Кровь практически сразу остановилась, но разглядеть детали сквозь рваные штаны и края раны не получилось. Короче, жопа, то есть колено, что в данной ситуации одно и то же. Я достал бинт, вспоминая правила оказания первой помощи при повреждении связок. Почему-то нас не обучали, что делать по итогам зубастой мясорубки, но я все-таки на Аркадии. Тут и другие причины травм, и другие методы лечения. Ладно, будем считать, что анестетик я себе ввел. Кровь, слюну гоблина и прочую лишнюю хрень, которая может скопиться внутри, я промыл. Теперь тугая повязка, а потом покой и восстановление на несколько недель. Смешно, явно юмористы какие-то эти рекомендации составляли. Фух, не могу сказать, все это было приятно, но я ожидал худшего. Затянул повязку и проверил чуйку. Убежавшие тени постепенно подтягивались обратно, осторожно и неторопливо, будто ждали подмогу из дальних частей подземелья. Я довольно отчетливо их видел, уже не просто призрачные тучки, а более плотные и уже цветные силуэты, словно к их границам прильнула кровь. Интересно, либо геном разобрав несколько десятков и разобрав на составляющие, внес их в условную базу, либо Шакрас, почувствовав нашу уязвимость, выкрутил мне органы чувств на максимум. Я видел не только силуэты гоблинов вдали, но и след тех, кто успел свалить прямо рядом с собой. Наверное, запах или какие-то иные слепки физической оболочки. Я не посчитал это особо полезным, до того момента, пока не увидел еще один след в темноте. Точнее, следа от следа, настолько слабым и бледным он был. Но он был и отличался от того, что оставили после себя гоблины. Перезарядив все оружие и все магазины, тяпнул еще живинки и попытался встать, опираясь на стену и дробовик. Промолчал я, стиснув зубы и выдавив самую кривую улыбку, на которую был способен. Попытка опереться на больную ногу прошла успешно. Боль дикая, но я, по крайней мере, не рухнул обратно на землю. Даже попробовал наступить, держа вес на здоровой ноге и частично передав его стене. Трудно, но можно. Регенерация генома вместе с живинкой сделали это возможным, частично уже что-то затянув, а частично просто притупив боль. Сквозь бинт проступили пятна крови, но я сделал еще несколько шагов, остановился передохнуть и по новой запустил чуйку. Назад пойдешь, хер дойдешь, вперед пойдешь, еще и съедят. Однако, какой вариативный выбор, усмехнулся я и на одной ноге допрыгал до замеченного следа. Съехал по стене, отставив раненую ногу, и воткнул тесак в земляную корку. Расковырял и нашел пустой ржавый магазин от Кольта М1911, а покопавшись еще немного, расковырял остатки зубов гоблина и несколько пистолетных гильз. Для вылазки крысолова все было старовато, и, учитывая, что маршрут не самый туристический, можно было предположить, что это след экспедиции Паскаля, а в метрах 10 уже у другой стены виднелся еще один след. Дальше, темный провал с видимой первой ступенькой, уходящей вниз лестницы. Мне бы пересидеть где-нибудь несколько часов. Понятно, что бегать и прыгать ближайшие пару недель я не буду, но хотя бы дать время живинке сделать свое дело, и, может, наступать хотя бы смогу. Ха, однако Аркадия меня быстро сделала оптимистом. Я посмотрел в сторону выхода, вспоминая, сколько перекрестков и открытых площадок прошел. Учитывая скорость гоблинов, каждая для меня сейчас, как чистое поле под перекрестным огнем, и фонит еще где-то ближе к поверхности что-то крупное. Странный босс у этого подземелья жмется к поверхности, вместо того, чтобы закопаться в самое темное и глубокое место. Потом посмотрел туда, где ощущался след, и на лестницу. Монстры там были и довольно много, но либо коридоры слишком петляли, либо еще что, но больших скоплений не было. Там один, здесь парочка, максимум четверо поблизости, но на уровень ниже, возможно, на выходе с лестницы. Ладно, просто след проверю, а дальше видно будет. Поднялся уже чуть легче, колено прострелило болью, будто каленый железный прут об ногу обломали, но уже хотя бы не раскаленным, как показалось в первый раз. Вдоль по стеночке, все так же используя дробовик в роли трости, на большие длины не хватало, дошел до первой ступеньки и посветил фонарем. Где-то на пятой ступеньке лежал высушенный скелет гоблина, а где-то над десятой появилась морда живого, на четвереньках поднимающегося уже на вторую ступеньку. Тихонько так, максимально пригибаясь к камню. Как только появился свет, он замерой втянул голову в шею, будто спалился. Он отличался от остальных. Уши шире, а морда, наоборот, плоская. Но больше всего отличалась челюсть. Она была круглой, будто он проглотил трубу, внутри которой в разнобой налипли зубы. Мне когда-то в лечебных целях пиявок ставили. Вот взять бы ту пиявку, увеличить ее раз в 20 и нахлобучить верхнюю часть черепной коробки, так чтобы с носом и глазами, а потом все это завязать в серую, колючую шкуру, и все равно будет не похоже. Короче, какой-то голлум, вытянувший губы в трубочку. Точняк спалился, красавчик. Я прицелился в подставленную макушку, но выстрелить не успел. Прямо из-за границы света выскочил еще один и взвился, перелетев сразу несколько ступенек, и рухнул от прямого попадания. Макушка уже смылась, хитрый хрен, на рожон не полез. Вместо него выскочили еще двое, но глушитель еще несколько раз чихнул, и они скатились обратно по ступенькам. Громко чихнул, с боем отозвавшись в обостренном восприятии, но все же не настолько громко, чтобы спровоцировать новый вал атакующих монстров. Губастый тоже смылся, отбежав метров на 40, а потом и вовсе исчез с радаров чуйки. Так, тихой сапой, глядишь и дойду куда-нибудь. Копаться в пыли не пришлось. То, что ощущалось, как след, я увидел сразу. Теперь уже сам кольт, который так и не выпустили из руки. Остатки кисти и лучевые кости, которые каким-то чудом скреплял ремешок от биомонитора, лежали в небольшой каменной трещине. Пистолет выглядел плохо, будто все эти годы пролежал не на сухих камнях, а в лужице с кислотой. На больном, изъеденном металле были видны царапины, оставленные мелкими зубами. А приглядевшись, я увидел и сам сломанный зуб, застрявший сбоку. Ну, допустим, непростая слюна у гоблинов. Биомонитору повезло чуть больше, а пластиковый ремешок вообще выглядел, как новый. Его тоже попробовали на вкус, но, скорее, не специально, а зацепили в момент поедания руки. Под описание Клода он не подходил. Нужно было найти массивные часы с тремя хронографами, медным ободком и гравировкой на задней стенке, а эти были явно проще. Чем-то напоминали командирские, но точно принадлежали миротворцу. Сквозь поцарапанное стекло можно было разглядеть логотип УНПА. Пока мимо, но я точно на правильном пути. И следующий след уже светился в конце лестницы. Приглушил мысль, что иду в ловушку, из которой могу и не выбраться, а вместо нее вывел на передний план азарт кладоискателя. Кое-как спустился по лестнице, нашел владельца потерянной руки и немного старой снаряги. То, что не растворилось от старости и не переварилось в желудках у монстров. Их я тоже нашел. Целую кучу скелетов, которая могла поспорить с той, что я оставил на перекрестке. Много гильз, огрызок от мачете, сломанный автомат, которым, видимо, уже потом монстры зачем-то били в стены. Потом небольшой завал и следы, разорвавшиеся гранаты на стене. Еще кости и прочий мусор, разобраться в котором без криминалистической экспертизы было сложно. Встретил двух гоблинов, решивших, что я их не вижу. Добавил потенциальным криминалистам новых тел и свернул в узкий проход, уводивший с основного пути. Шел по следу такого же бедолаги, как и я, в том смысле, что мы оба держались за стену. На входе в проем нашлась целая гора гильз, а дальше уже вел след, отпечатавшийся на стене. Окровавленная рука, на которой не хватало двух пальцев, указывала направление не хуже стрелки навигатора. Можно было даже представить картину происходящего. Экспедиция спустилась по лестнице и встретилась со стаей. Начали отступать, нашли проход, и кто-то остался прикрывать отход. Когда патроны, оружие и пальцы закончились, этот кто-то поспешил за своими. Свернул за угол и упал под тяжестью монстров, налетевших ему на спину. Я тоже повернул за угол и присвистнул. Проход перегораживали скелеты. Из-под кучи мелких и зубастых торчали армейские ботинки, а дальше вообще все было завалено скелетами метра на полтора. Я поднял светильник повыше, пытаясь рассмотреть, что там дальше за кучей, и увидел очертания еще одного прохода, совсем небольшого, будто это даже не дверь в стене, а маленький люк, если вообще не форточка. Внутрь тоже что-то напихали, создав импровизированный щит. Перелезть кости не получилось, и нога не позволяла, и сами кости все время выскальзывали, разбрасываясь по сторонам. В итоге не перелез, но проломился, вызвав несколько осыпей. Разворошил кучу, пробудив со дна запах тухлятины и мертвечины, и еще каких-то жуков, похожих на смесь тараканов и скарабеев, растревожил, лавиной брызнувших из кучи. Я тут же врубил ауру ужаса, и лавина отхлынула обратно, выскочив с другой стороны костяной кучи. До меня так никто и не добрался, а те, кто успел разогнаться, в панике бросились в стороны, обтекая меня, будто вокруг меня невидимый защитный барьер. Полезно все-таки иметь под рукой авторитет суперхищника. Но костей что-то реально было чересчур дофига. На потолке только их не было, а в остальном куда ни плюнь. Короче, даже какой-нибудь некромант-фанатик плевать устанет. Даже конструкция, выступавшая в роли двери люка, была костяной. Какой-то креативный умелец из миротворцев пластиковыми стяжками собрал ее из тел гоблинов. Сейчас все разболталось, хребты с ребрами перепутались. Выглядело это все расхлябанно и ненадежно, но зато можно было разглядеть, что внутри. Свет фонаря добил до дальней стены, вдоль которой сидели три скелета, над которыми уже тоже поработало время вместе с жуками-падальщиками. Помещение было небольшим, метров 5 в длину и 3 в ширину, потолок низкий. Слабого свечения фонаря хватило, чтобы разглядеть и вскрытые консервные банки, и груду окровавленных бинтов, и пустые склянки с эликсирами, пару рюкзаков, автомат Калашникова без магазина и пистолет в руке одного скелета, разбитые очки на втором и толстый блокнот в кожаном переплете на коленях у третьего. Долой стереотипы, но этот, похоже, вояка-миротворец, а те двое из научного. Я потянул связку костей, освобождая проем, закинул туда дробовик, потом рюкзачок и протиснулся сам. Вернул на место кости, сложившиеся уже не так крепко, но еще более-менее надежно. Доковылял до членов научной экспедиции и сполз по стене между очкариком и обладателем блокнота. Размотал повязку и уже нормально поработал над раной. Выглядело уже не так все плохо, несколько часов покоя и будет еще лучше. Достал из рюкзака свой паек и подхватил блокнот. Отдохнем, пересидим, а заодно и почитаем. Я сорвал обертку с протеинового батончика и уже собрался откусить, параллельно листая блокнот, но уже на первой странице замер, совершенно забыв, что хотел есть. Подтянул фонарь и перечитал некоторые моменты. Поисковая операция 324-6. День 5. Удалось частично подтвердить гипотезу мистера Брина о существовании в этой долине подземного полигона древней цивилизации, где предположительно мог сохраниться нетронутый оружейный арсенал. Нам удалось обнаружить такой же предмет, как тот, что Брин еще год назад пытался представить в роли доказательства наличия у древцилов дальнобойного оружия. По словам сопровождающих меня миротворцев, это действительно может быть патрон, работающий на... Глава 20. Я все-таки откусил протеиновый батончик, а потом, не отрывая взгляда от блокнота, поднял пистолет и выстрелил в люк, где появилась морда любопытного гоблина. Монстр уже начал греметь костяной заглушкой, пытаясь протиснуться ко мне. «Не надо отвлекать человека во время чтения», — проворчал я, убедившись, что заглушка люка не испортилась, а, наоборот, уплотнилась. «Так, патрон, работающий на...» Я нашел место, с которого меня прервали, работающий на базе эссенций, полученных из специфических видов монстров. ХМ, учитывая гранаты, которые я сам смог получить на базе генома жука-бомбардира, Аркадию-то мистер Брин не открыл, но расширенную теоретическую базу собрать попытался. На следующем развороте был нарисован патрон в разрезе. Симпатичный рисунок, выполненный от явно талантливой руки, на котором автор блокнота изобразил выкладки того самого Брина. Схема со сносками и описанием. Остроконечная пуля в разрезе и длинная гильза. На мой взгляд, пуля древних была похожа на стандартную бронебойно-зажигательную. То есть автор изобразил тонкую оболочку, стальной сердечник внутри и специальный состав между ними, типа зажигательный, а на самом деле уже зависело от свойств генома, который можно было в этот состав замешать. Либо загадочный Брин, либо уже остальные научники попытались прикинуть варианты, среди которых я нашел уже упомянутого жука-бомбардира. Из десяток не особо знакомых видов термитов и прочих гадов Аркадии, где каждый третий сочетался или со словом «пайзон», то бишь яд, или с «неуротоксин», что тоже было понятно и без переводчика. ХМ – какое-то биологическое оружие получается, которое бронебойная пуля сможет доставить до мягких тканей и, возможно, пробьет бронежилет, хитин или прочие костяные панцири. Тут уже зависит от того, в кого стреляешь. Бронежилетов, кстати, у жителей Аркадии я практически не видел, но это понятно. У кого-то кожа уже сама как броня, а кто-то так же, как и я, поверил в регенерацию и лечебные эликсиры. Как только про это подумал, сразу же вспомнил о ноге. Она ныла и горела, будто под повязкой целый муравейник копошится. Но это точно была хорошая боль от ускоренного заживления. Масштаб и калибр были не очень непонятны, но длинная гильза выглядела довольно массивной. Гильза на вид обычная человеческая, бутылочная форма без выступающей окраины, а в пропорциях с пулей напоминала что-то крупное типа 300 или даже 338 калибра. Пространство внутри гильзы было заштриховано, но сразу же были пометки, что это не пороховой заряд, а очередные версии геномов. Это понятно, а вот по изображенному капсюлю были вопросы. Причем не только у меня, но и у Бринна с научниками, которые лишь обвели его в кружок и понаставили вопросительных знаков. Несмотря на горючие и взрывные свойства некоторых геномов, подрыв или некая инициация происходила как-то иначе. Вопрос как, и как это можно применить к современному оружию. Так-то принцип действительно лежит на поверхности, просто меняя порох на специфические геномы и в дальний путь. Но почему до этого никто не додумался раньше? Слишком дорого, сложно подобрать нужную навеску сахарков, можно ли сравнивать выделяемую эссенцией энергию с пороховыми газами, или просто геморнопули производить? Типа пока хоть одного термита с геномом поймаешь, тебя уже обычный пулеметчик с фабричными патронами разнесет на лоскутки. На следующем развороте был еще один чертеж, только пуля уже напоминала экспансивную, где активнодействующий геном скрывался сразу в носике. Но ответов, как все это работало, там тоже не нашлось. А заметки по возможным характеристикам были выражены только списком, дальность, скорость и прочее, с кучей жирных знаков вопросов. Я листнул дальше, попав на страницу дневниковыми записями. Ага, им удалось обнаружить, значит, кивнув в знак извинения, что собираюсь приступить к обыску, проверил все карманы ближайшего скелета. Потом принялся за очкарика. В старом подсумке на поясе нашелся небольшой контейнер, который я сначала принял за очешник, но для пустого футляра он был слишком тяжелым, да и сохранился чересчур хорошо. Вскрыв замок, нашел внутри два пластиковых пакетика с застежкой, и в каждом по патрону, в одном уже россыпью, отдельно пуля, отдельно гильза и серые сахаринки, а во втором, целый, знакомый, рабочий размер. Я даже не особо ошибся в масштабе. 10 сантиметров общей длины, 3 из которых, была сама пуля. Гильза была черного цвета, на вид из того же металла, что и мой нож, а пуля серебристая, ближе к белому, больше похожая на то, из чего древние делали контейнеры для геномов. Вместо привычного капсюля на гладкой поверхности снизу было 8 микроскопических отверстий. Выглядело так, будто это пазы для какой-то микросхемы. Возможно, когда найду само оружие, станет понятней. А то, что я его должен найти, я уже для себя решил. И чем больше читал дневники научников, тем больше в это верил. Повертел пулю в руках, тяжелая, основательная. Из записанных в дневнике, это больше подходило под описание бронебойной. И если она хоть как-то близка по своим параметрам к 338 калибру, то это уже прицельная стрельба на 1,5 километра и прощай броня и бетонные стены на близких дистанциях. И сейчас вопрос. Это у меня в руке сувенир или срок годности геномов позволит этим выстрелить? По версии мистера Бринна, позволит. Надо будет узнать, кто это такой вообще. Он одновременно упоминался и как очень большой ученый, и как не менее странный чудак. Даже вся эта экспедиция была овеяна очень большим скепсисом. Видимо, поэтому их и искать никто не пытался. А, может, 15 лет назад у Ун по другие были приоритеты. Я перекусил, потом более детально осмотрел то, что осталось от тела и одежды. Предварительные выводы моей скромной криминалистической лаборатории. Смерть в результате отравления неизвестным токсином. Переломов я не нашел, но кости в местах, где остались следы бинтов, почернели и стали рыхлыми. Пулевое отверстие нашлось только у миротворца, но это он уже сам, видимо, не стал дожидаться действия яда. Бинтов на его костях было раза в два больше, чем на остальных. Перебрал вещи, разбросанные вокруг скелетов, и забрал все биомониторы, включая тот, что был у миротворца по имени Паскаль. Гаджет был тот самый, с нужной гравировкой, и даже не пострадал от зубов монстров. Я поставил себе галочку, что квест Клода выполнен, и из подручных средств, не менее креативно, чем научники, укрепил проход в комнату, отошел в самый угол и решил немного подремать. Чуйка притихла, геном успокаивался, но опасности в непосредственной близости не чувствовалось, поэтому можно было и рискнуть. Нога только спасибо скажет. Проснулся я от хруста, раздавшегося в коридоре. Что-то пыталось протиснуться, но, учитывая количество костей, сделать тихо, это было непросто. Я встряхнулся, подкинув фонарик ближе ко входу, и взял в руки двустволку. Еще даже чуйка не проснулась, но, судя по звуку, шло там что-то крупное. Неужели сам большой босс до меня добрался? Кто бы там ни был, он понял, что его заметили. Попытки пройти тихо закончились, раздался звериный рев и грохот разлетевшихся костей. Что-то мелкое ударило в заглушку, а потом ее просто вырвало в сторону коридора, и вместо нее появился глаз, мутный и белесый, словно затянутый пленкой, и если не слепой, то с явными проблемами резкости и фокусировки. Рядом с глазом появился нос, край лба и, вероятно, нижняя губа или какая-то другая морщинистая складка, из-под которой желтели зубы. Морда попыталась протиснуться в люк, но при таких габаритах это было сложновато. Несмотря на гладкий череп, уши и квадратная челюсть пролезть не могли. Фух, мелкий гад. А то с просонья показалось, что один только глаз размером с люк, в который я хоть с трудом, но пролез целиком. Глаз начал вертеться, сканируя пространство, и остановился на мне. Монстр отлип от проема, и вместе с громким рыком забрызгал его слюной. А потом в проем протиснулась лапа. Три когтя сначала уцепились за край, камень хрустнул, разлетевшись крошкой, но сам проем выдержал, и лапа пошла дальше, резко выскочив почти на 1.5 метра. Когти врезались в камень, вздыбив глубокие борозды. Но, кажется, это был не предел, на уровне проема появился угловатый сустав, который вполне мог сойти за локоть. Монстр снова заревел и начал пыхтеть, будто пристраивается поудобней, а потом снова вскинул лапу, долбанув ей всего сантиметрах в 50 от моего ботинка. Я смотрел на все это слегка завороженно. Блин, вот когда еще появится возможность так детально разглядеть атакующего тебя монстра. Лапа явно принадлежала какой-то рептилии, коричневые толстые чешуйки, которые в принципе не могли стать гладкими. Как их ни причесывай, все равно получается какая-то гигантская наждачка. На лапе 5 пальцев, но размером с небольшой серп только 3 центральных, боковые практически не развиты, а между пальцами перепонки. Хм, похоже, подводная какая-то дура, при условии, что часть подземелий затоплена. Я подтянул ногу, хотя монстр никак не мог дотянуться, но хотелось проверить результаты лечения. Сколько я проспал, было непонятно, куча часов с собой уже, они одни не работают, но по ощущениям, часа 1.5 точно провел в зыбкой полудреме. То отключаясь, то просыпаясь от боли в ноге. Но сейчас определенно стало лучше, я смог подняться, стоя на одной ноге, но и опереться на больную уже получилось. Медленно и печально, но все же можно двигаться. А с другой стороны, можно было спать дальше. Даже лучше, мимо такого стража точно никто не пролезет, если бы только он рычал не так громко. Ладно, пошумел, теперь моя очередь. Я прицелился в скребущую по камню лапу и выстрелил из каучгана. Чуть не оглох от грохота в закрытом помещении, но, кажется, это спасло мои барабанные перепонки. Так-то просто оглушило, а вот от вопля зверя, который, скорее всего, даже искатели на другой стороне долины услышали, посыпалась крошка с потолка. Но и попал я хорошо, перебив кости, практически оторвав кисть. Попытался было рвануть к проему, чтобы воткнуть ствол прямо в громкокричатель, но подвела нога, а монстр, похоже, смекнул, что добыча очень больно огрызается своей бум-машиной, и предпочел лишиться лапы. Когти все еще были в камне, и сил вырвать их оттуда у монстра не хватило, но хватило, чтобы так ударить в стену и рвануть лапу на себя, что остатки чешуи полопались вместе с мясом. Во все стороны брызнула зеленая кровь, а несколько острых ромбиков со свистом отрикошетили от стены. Я почти успел в момент, когда раненая лапа втянулась мимо меня в проем, впихнул туда ствол дробовика и выстрелил. Тут же скинул двустволку, хватая пистолет, и разрядил магазин, но судя по силуэту, уже в шатающуюся спину, скрывшуюся за углом. Хаем, первый раунд за мной, но посмотрим, сколько их еще будет. Точнее, я пока не выиграл, но, считай, сравнялся. Лапа за колено, а дальше, куда путь приведет. Тьфу ты, понабрался. Я перезарядился и доковылял до оставленной лапы. Кровь, действительно, бледно-зеленая, а когти практически как полноценные ножи. Выглядели они острыми, и к ним даже пылинки не пристало, хотя борозда в камне была почти 3 сантиметра. Яда на когтях вроде бы нет, а вот кровь начинала светиться. Я взял пустую склянку из-под живинки и собрал полпузырька. Не удивлюсь, если под эту субстанцию есть рецепты. Один из когтей тоже взял с собой, благо очешник освободился. Заодно протестировал, поддается ли чешуя порезам и проколам. По результатам тестов справилась только пила на обухе. И пока возился, вспомнил Патрика и его попытку продать мне хирургический набор охотника. Да, похоже, Патрик что-то знал. Я высунулся из проема, наблюдая, какой разгром учинил монстр. При всем детальном изучении отдельных его частей общий силуэт остался за кадром. Но морда и лапа, кроме чешуи, были из той же серии, что и древолазы с гоблинами. Просто очень крупные. Возможно, если скрестить гориллу с аллигатором, то что-то похожее и получится. Костяной кучи уже не существовало. По ней будто каток проехался, почти равномерно размотав ее по всему коридору. На левой стене нашлось несколько светящихся зеленых пятен, но уже за углом они сменились редкими каплями на полу. Я доковылял до выхода в пещеру, решая, что делать дальше. Пятна крови мелькали в длинном тоннеле, спускающемся куда-то в темноту. Туда же рекомендовали заглянуть из записи научников. Я нашел в блокноте набросок лабиринта, не этого подземелья, но похожего, которое уже вскрыли где-то на территории Ганзы. По версии автора дневника, очень скоро откроется спуск на нижние уровни, а там и все самое интересное. Я перенес вес на больную ногу и остался доволен результатом. Вздохнул и развернулся в сторону лестницы, ведущей наружу. Свою часть сделки с Клодом я выполнил. Вернусь в Хемстед, получу биомонитор, вылечу ногу и вернусь со свежими силами. Может, и датчас с собой прихвачу. За 15 лет ничего не произошло, глядишь, за неделю тоже никто потенциальное оружие не утащит. Если оно, вообще, там есть. Дошел до ступенек и присел, чтобы поправить повязку. Чуйка молчала, подсказывая, что на пути обратно максимум 2 монстра и тени в засаде, а просто прошмыгнули мимо, уходя через свои лазейки на нижние уровни. Странно, не то чтобы обидно, но непонятно в честь чего такое невнимание. Я уже собрался вставать, как откуда-то издалека, отголоски эха принесли ответ на мой вопрос. Кто-то закричал, дико и больно, но вполне по-человечески. В ответ зарядил вопль монстра, будто опять включилась эта сирена с вибрацией. Я прямо почувствовал, как ступенька задрожала. Прислушался, ожидая услышать выстрелы, но нет, еще несколько криков, а потом что-то еще раз тряхнуло пол. Возможно, взрывная волна, но почему-то беззвучная. Монстр явно там кого-то бил, но и получал в ответ. Может, фанатиков, как бы фиг бы с ними, вот только наличие посторонних означало, что имущество древцилов, я перенял наименование научников, которым они описывали древнюю цивилизацию, может меня не дождаться. Ладно, справедливости ради я принял правильное, взвешенное решение отступить и вернуться позже. Но обстоятельства порой бывают сильнее. Я поднялся и вполне уверенно сделал несколько шагов к тоннелю. Убрал фонарь, капли крови будто бы насытились и начали давать достаточно для шакраса света. Наклон увеличился, что не придало мне скорости, но шаг за шагом я прошел 200 метров до перекрестка. Свернул по следу и совсем скоро оказался в круглом помещении с широкой винтовой лестницей, ведущей вниз. Первая ступенька аж светилась от крови монстра. Что-то его здесь растормошило, точнее, кто-то из фанатиков, тело которого обнаружилось несколькими ступенями ниже, и он, кажется, даже еще был жив. Грудная клетка раскурочена, лысая голова вся светится в зеленке, причем кожа уже волдырями пошла. Четкую он двоечку пропустил от монстра, когтями в корпус, а потом оплеуха обрубком. Тело не дышало, мозг, скорее всего, умер еще до принятия стимуляторов, но глаза судорожно моргали. При этом стеклянные зрачки, расширенные до предела, будто он запрещенные препараты себя прямо в глазные яблоки накачивал, ни на что не реагировали, но веки хлопали, как заведенные. Капец, «Парни, вы себя не бережете», я переступил через тело, стараясь не поскользнуться на натекшей крови, и пошел дальше. Спускался долго, и нагружать ногу не хотел, и ступеньки никак не заканчивались. Пару раз слышал вопли монстра, но каждый раз все дальше и дальше. Признаков искателей пока тоже больше не было. Похоже, они тоже услышали мою пальбу и отправили несколько человек на разведку, столкнувшуюся с монстром. Будем надеяться, что он их там задержит, пока я доковыляю. Я спустился на ровную площадку, прошел буквально несколько метров, повернул за угол и завис. Чуть не пальнул от удивления, уставившись в каменное лицо, в полтора раза превышающее мой рост. Скульптура или очередная маска древних, вырезанная прямо в скале, и не одна, по обе стороны коридора, через равные промежутки выступали каменные морды. Именно морды, потому что на человека был похож только первый. Крупное мужское лицо, корона или просто какой-то ободок с орнаментом на лбу. Опять появилась ассоциация с племенами ацтеков. Но как появились, так и пропали, потому что следующая скульптура уже изображала оскаленную морду хищника. Широкий нос, складки оскала и довольно крупные клыки, размером с пивную бутылку, глаза, лоб и что-то типа гривы, волнами размазанные по стене. Похоже, что лев. Третья статуя была выполнена в виде промежуточного результата. Уже не человек, но еще не лев. С правой стороны все дублировалось, но сохранилось хуже. У человека от старости откололся кусок носа, а морду льва подсветили, повозив по ней зеленой кровью. Заканчивался коридор несколькими каменными проемами, из которых на меня смотрела еще одна каменная морда. Оттуда пробивался свет вполне естественный, будто за углом стояли фонари, и доносился звук ударов киркой по камню. Кажется, я все-таки немного опоздал. Глава 21. Я сменил оружие, вернув на первый план пистолет с глушителем. Представил себя призрачной тучкой, так до конца и не научившись активировать маскировку шакраса. Но сработало. Там, где было совсем темно, я с трудом мог различить собственную вытянутую руку, только общий расплывчатый фон. Добрался до угла, поеживаясь от взгляда каменной статуи. Тоже какой-то гибрид, похожий на ящерицу из мультфильма. Блин, образ ящерицы с большими глазами помнил, а что за мультфильм, забыл. Да и думать бы об этом не стал, если бы не осуждающий взгляд каменных глаз, буравящих спину. Обследовать все это дело получше. Поковыряться в носу, отколоть бровь, глядишь, нычка какая-нибудь найдется. Но некогда. Чем ближе я подходил к повороту, тем отчетливее слышал звуки строительных, точнее, разрушительных, работ. Я аккуратно высунулся из-за угла, оставаясь в тени. Передо мной открылся вид на огромный, но частично разрушенный зал. Пятиметровые квадратные колонны, каменные завалы, какая-то пропасть в самом дальнем углу, поблескивающая водной пленкой. Когда-то здесь все было ровненько и чистенько, но сейчас от былого пространства, где бродили сквозняки, осталось процентов 30. Все остальное либо испортило время. Куча завалов, обломки каменных плит и груды камней, либо постарались искатели, которые явно в этих завалах что-то искали. Ни профессионализма археологов, ни банального терпения у них не было, поэтому одни кучи плавно превращались в другие. Вдобавок часть проходов была заставлена ящиками с припасами и оборудованием. Повсюду были расставлены строительные фонари, тянулись провода и где-то в глубине гудел генератор. Ближайшие ко мне фанатики были уже мертвы. Сразу три разорванных тела, залитых зеленой кровью и прикрытых телом моего безлапого монстра. Я опять не смог его нормально разглядеть, невидимая сила изуродовала его до неузнаваемости. Его будто сначала растянули, а потом скрутили, как полотенце, которое надо выжать. Интересный навык, и еще больше меня заинтересовал сектант, который был на это способен, или сектантка, учитывая разговоры про ведьму, которая стояла в центре зала и руководила раскопками. Вот, честно, когда говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 услышать, врут. Нагло причем врут. Никакой радости от лицезрения этой дамы я не испытал вообще. Высокая, под 2 метра, и худая, сама как скрученное полотенце. Начиная от лысого татуированного черепа со сморщенным лицом, заканчивая черным бесформенным балахоном до самого пола. О том, что это все-таки женщина, говорили черные подведенные глаза и куча бижутерии в виде засушенных и мумифицированных частей разных монстров. Длинные сережки в виде скелетов многоножек, ожерелье из сушеных голов летучих мышей на груди и змеиный пояс. Не просто из шкуры, а из целикового зверя, гремучий кончик которого болтался рядом с набором кожаных мешочков. Руки мне тоже не понравились. Сухие, жилистые, с толстым синими венами и длинными костяными кольцами на указательном и безымянном пальцах, которые переходили в острые когти. Ведьма, что с нее взять? Остальные фанатики, а я насчитал троих рядом с ней и еще двоих по разным углам зала, старались на нее даже не смотреть, только тупо кивали, когда она молча щелкала пальцами и указывала своими когтями на новое место раскопок. На самом деле, я не опоздал. Можно даже сказать, что пришел слишком рано. Судя по перекопанным кучам, сломанным киркам и прочему мусору, трудились здесь уже довольно давно, но пока ничего не нашли. Но, похоже, очень хотели и торопились, даже не собрав своих убитых. Хотя кто их там считает, фрики, расходный материал, как и монстр, после выдачи генома. Но поинтересоваться, где он потерял лапу, и что за шум был наверху, они все-таки должны были, но не стали. Либо экономит людей, чтобы было кому копать, либо ведьма давно меня почувствовала, вдобавок уверена в себе. Хотя после того, что она сделала с монстром, я в ней тоже был уверен.